Глава 16. Последний день апреля пришелся на четверг. Ни один из полицейских города, вставая этим утром и собираясь на работу, не имел никаких оснований считать, что ему крупно повезло уже в том, что он не работает в 87-м участке. Однако многие из них к ночи сочли это обстоятельство хоть небольшой, но все-таки удачей. Для начала следует сказать, что все полицейские стараются не думать о том, что кого-то из них могут застрелить. Сама мысль об этом способна ведь принести беду, понимаете? Можете считать это суеверием, но такая уж у них дурная примета. Раздумывать на эту тему, а тем более говорить об этом, все равно, что прикуривать третьим от одной спички, возвращаться, забыв что-то с полпути, или, например, написать книгу, состоящую из 13 глав. Ну что ж, они все были немного суеверными, это так. Но помимо суеверия в них была и простая человечность. И хотя в ходе рабочего дня они все время делают вид, что работа их преимущественно состоит из забавных бесед с интереснейшими людьми, приятных телефонных разговоров с милыми несмышленышами, которых иные называют начинающими преступниками, решение хитроумных задач, требующих немалого интеллекта, и бодрящих прогулок по улицам одного из прекраснейших городов мира. Несмотря на все это, они постоянно сознают свою принадлежность к великому братству отважных и благородных людей, всей душой преданных высокому делу, поддержания законности и порядка, защиты граждан Соединенных Штатов, и, конечно же, всегда готовых прийти на выручку друг к другу. И все-таки почти каждый полицейский в глубине души знает, что обманывает себя. Подсознательно в каждом из них таится мыслишка о том, что на этой благородной, почетной, требующей вдохновения работе можно запросто схлопотать пулю в лоб, если не будешь самым тщательным образом следить за каждым своим шагом. Вот почему дежурная комната 87-го участка была необычайно тихой в этот последний день апреля. Искреннее сострадание к Стиве Карелли, который лежал без сознания на больничной койке, смешивалось с некоторым чувством облегчения, родственным тому, которое испытывает солдат в бою, когда пуля снайпера попала не в него, а в товарища. Полицейские 87-го участка искренне горевали, что Стив Карелла ранен. Но в подсознании была и радость, что на этот раз чаша сия миновала их самих. Итак, дежурное помещение хранило тишину, насыщенную горестным сочувствием и виной. В больнице тоже царила тишина. Легкий дождик начал накрапывать примерно часов в 11 утра. Он размазал пыль на стеклах больничных окон, и на белоснежные стены легли легкие пятнистые тени. Они будто заляпали безукоризненную чистоту стен и надраенный до блеска пол больничного коридора. Тедди Карелла сидела на скамье в этом пустынном коридоре и следила за движением по полу неясных теней, отстекавших по стеклу капель. Ей почему-то не хотелось, чтобы отражения эти коснулись двери в палату ее мужа. В ее воспаленном воображении капли эти были олицетворением смерти, которая из-под тишка крадется по полу, непрочно зажатая прямоугольником оконной рамы, и тень от нее уже подползла к двери палаты Стива. Она представила себе, как капли перекатываются через весь коридор, как они пожирают постепенно все пространство пола, как они начинают бросаться на дверь, вышибают ее, а потом устремляются через палату к постели. Нервно вздрогнув, она усилием воли отогнала от себя это видение. Крохотная птичка неподвижно зависла в тревожной белизне неба. Не было ни ветра, ни звука, только птица на фоне облаков, а остальное — пустота. И внезапно все наполнилось нарастающим шумом приближающегося урагана, зарождающегося где-то вдалеке, на самом краешке неба за бескрайней, голой и пустынной равниной. Гул этот приближался, нарастал. Все пространство закрыло клубами пыли, которые вздымались к самому небу. И вдруг птицу, до этого неподвижно висевшую в небе, подбросило еще выше, а потом она начала камнем падать вниз. Она падала и падала, а ветер в далеком бескрайнем небе нагнал тучи, и оно потемнело. Стало сначала свинцово-серым, а потом и сине-черным, как бы выворачиваясь наизнанку. Птицу уже швырнула вниз, и она пикировала сейчас, выставив вперед желтый клюв и сверкая черными и жадными глазами. Он стоял в полном одиночестве посреди равнины. Ураган и ветер рвал на нем одежду, трепал волосы. Он бессильно вздымал сжатые кулаки к небу, навстречу злобно налетающей на него птицы, и кричал, кричал, стараясь перекричать вой ветра. Но беззвучный его крик ветер тут же швырял ему в лицо, и он уже чувствовал, как клюв птицы раскаленным ножом впивается ему в плечо. Чувствовал, как когтистые ее лапы терзают его тело, а он все продолжал выкрикивать такие важные, такие нужные сейчас слова, выкрикивать в этот мрак и завывающий ветер. «Что он пытается сказать?» — спросил лейтенант Бернс. «Не знаю», — ответил Эрнандес. «Давай попытаемся понять. Он явно хочет нам что-то сказать». «Огу-ба-ба!» — шептали губы Кареллы. Голова его металась по подушке. «Ба-ба!» — бормотал он. «Тут нет никакого смысла», — сказал Эрнандес. «Он про что-то бормочет в бреду». «Агу-ба-ба!» — шептал Карелла. «Ба-ба-агру!» «Он что-то пытается сказать», — настаивал на своем Бернс. «Ба-бан-агру-уба!» — еще раз произнес Карелла, и бормотание перешло в мучительный стон. Чак с папашей приступили к работе ровно в полдень. Они сверили свои часы перед началом операции и покинули склад, договорившись встретиться уже у парома, который отходил в 16:05. Когда они прикинули время, необходимое на работу, то стало ясно, что им никак не поспеть к парому, отходившему в четверть третьего. Поэтому они условились, что придут в 5:05, но если кто-либо из них опоздает, то второй отправится в Манжесту один. Предстоявшую им работу, собственно, нельзя было назвать очень трудной, однако она требовала довольно большой затраты времени. У них в руках было по большому чемодану, в каждом из которых находилось 12 бомб, 6 фугасных и 6 зажигательных. Все эти бомбы изготовил папаша. Он даже испытывал некоторую гордость от хорошо проделанной работы. Давненько он не занимался этим делом, и сейчас ему было приятно убедиться в том, что за прошедшие годы он не утратил прежних навыков. Бомбы его были очень простой конструкции, но в то же время способные произвести значительное разрушение и посеять жуткую панику. Естественно, что ни он сам, ни Чак не испытывали ни малейшего желания оказаться где-то поблизости от того места, где они сработают. Поэтому у всех бомб запалы были замедленного действия. Фугасные бомбы он снабдил с этой целью простейшим часовым механизмом и батарейкой, замыкание проводков которой и подрывало в нужный момент заряд динамита. С зажигательными бомбами дело обстояло несколько сложнее, потому что запалом здесь служила кислота. Папаша провел целый ряд экспериментов, затыкая пробкой маленькую бутылочку с кислотой определенной концентрации. Перевернув бутылочку, он подсчитал, сколько времени пройдет, пока кислота проест пробку. Наконец ему удалось установить, что пробку толщиной в 6 мм кислота проедает ровно за час. Теперь оставалось только подобрать пробки такой толщины, чтобы заряженные с запалами бомбы сработали в 4 часа дня или примерно в это время. К 12 часам все было готово, и, снарядив запалами бомбы, парочка отправилась на штурм города. Первой жертвой должен был стать стадион, расположенный на берегу реки Гарб. К половине второго, когда начинался бейсбольный матч, Чак уже успел установить 3 зажигательные бомбы и 1 фугасную. 2 зажигательные на закрытых трибунах, а 3-ю на открытой. Фугасную он, не мудрствуя, лукаво опустил в урну для мусора, стоявшую в довольно тесной арке при входе. Глухой подсчитал, что игра закончится около половины пятого. Бомба была отрегулирована так, чтобы запал сработал без четверти пять. Он рассчитывал на то, что взрыв этот создаст панику среди покидающих стадион зрителей, тем более что к этому моменту на трибунах будет полыхать уже три пожара. Для большего эффекта он велел Чаку перерезать шланги пожарных рукавов, если, конечно, они попадутся ему там под руку. Чак без лишних хлопот проделал это и сейчас хотел одного — побыстрее смыться со стадиона, пока его никто не застукал на месте преступления. После этого в чемодане Чака осталось 8 бомб. Он еще раз сверился с двумя картами, помеченными его именем в правом верхнем углу, и быстро направился дальше. Следующим объектом был кинотеатр на Стэме. Он приобрел билет в кассе, быстро прошел на балкон зрительного зала и снова сверился с картой. На ней двумя крестиками были обозначены места, где должна быть заложена взрывчатка, прямо над колонной, поддерживавшей балкон. А совсем рядом с окошечком в аппаратную он пристроил вторую бомбу. Если она взорвется, то там загорится еще и пленка, и вспыхнет отличный пожар. Конечно, самое главное было обрушить балкон, но глухой был совсем не прочь вызвать и побочные разрушения. В коридоре, ведущем к балкону, Чак быстро оглянулся и перерезал пожарные шланги. После этого он торопливо покинул кинотеатр. Глянув на часы, он обнаружил, что уже половина третьего. Черт побери, ему придется поторапливаться, если он собирается попасть на паром, отчаливающий в 5 минут 5. Теперь у него оставалось всего 6 бомб. Согласно плану Глухого, 3 из них он должен был подложить на железнодорожном вокзале, зажигательную в камере хранения, фугасную на рельсах подходящего скорого из Чикаго, по расписанию он прибывает в 5 минут 5, а еще одну фугасную под стойкой справочного бюро. Остальные 3 бомбы Чак мог разместить по собственному усмотрению, но только в южной части района. Глухой посоветовал одну зажигательную подложить в вагон метро, а фугаску на открытом рынке на Чаймент-авеню. Однако окончательный выбор оставил за Чаком, которому предстояло действовать по обстоятельствам. «А почему бы мне не подложить их там, где не особо много народа?» — задал вопрос Чак. «Но это было бы просто глупо», — сказал Глухой. «Послушайте, но ведь главной нашей задачей является взять банк». «Ну и что?» «Так зачем нам подкладывать все эти наши подарки именно в тех местах, где от них может пострадать так много людей?» «А где же вы предпочли бы разложить их? В каком-нибудь брошенном складе?» «Ну, нет, конечно, но...» «Я что-то никогда не слыхал о панике, которая могла бы возникнуть в пустом помещении», — едко заметил Глухой. «И все-таки, черт побери, ну а если нас поймают? Ведь тогда нам точно пришьют убийство, а это уже не какое-то там ограбление, так ведь? Обвинять-то нас будут в убийстве». «Ну и что?» «Послушайте, я, конечно, понимаю, что есть сколько угодно парней, которые готовы перерезать глотку даже родной матери ради горсти мелочи. Но прошу не относить меня к таким парням», — холодно возразил ему Глухой. «И, кстати, позвольте напомнить, что на кону сейчас стоят 2,5 миллиона долларов». Он помолчал немного и, выдержав паузу, спросил: «Вы хотите заявить о том, что выходите из игры, да, Чак?» Нет, выходить из дела Чак не собирался. И сейчас он бодро шагал по направлению к железнодорожному вокзалу с изрядно полегчавшим чемоданом в руке. Ему хотелось как можно скорее разделаться со всем этим и, наконец-то, почувствовать себя свободным. Ему совсем не улыбалось оказаться где-нибудь южнее коммерческого банка, когда на часах пробьет 4. Если все пойдет так, как наметил Глухой, весь этот район превратится в самый настоящий сумасшедший дом, а Чак отнюдь не горел желанием оказаться впутанным в такую заварушку. Нефтеочистительный завод расположился на берегу реки Дикс на самой южной оконечности острова Айсола. Папаша подошел к его главным воротам и, сунув руку в карман, добыл оттуда жетон детектива, которым снабдил его глухой. Он небрежно помахал им перед охранником. Тот также небрежно кивком велел ему проходить. И папаша, не торопясь, прошел через ворота, а потом приостановился, чтобы свериться с расставленными на схеме крестиками. После этого он уверенно направился к инструментальному складу, что разместился сразу же за административным зданием. Инструментальный склад, помимо запасов всяких там дрелей, пил, молотков или отверток, надежно хранил под своей крышей несколько дюжин канистр с нитрокраской, скипидаром и всякими растворителями. Папаша отворил дверь склада и опустил одну из фугасных бомб в картонную коробку для мусора. Коробка стояла у самого входа. Потом он спокойно затворил за собой дверь и направился к конторке нарядчика возле огромной нефтеналивной цистерны. На часах было без четверти два, когда, разместив четыре бомбы на территории нефтеочистительного завода, он приветливо помахал рукой охраннику, взял такси и направился к предприятию, которое находилось примерно в 40 кварталах отсюда, на берегу реки Дикс. Трубы его круглосуточно коптили небо города. Над въездом красовалась вывеска «Восточная электростанция». Она снабжала током примерно 70% домов и предприятий, расположенных на юге территории 87-го полицейского участка. Ровно в 3 часа дня были закрыты двери в старом здании коммерческого банка. Мистер Уэсли Генли, председатель правления банка, с некоторой грустью наблюдал за переездом в новое здание, только что возведенное на территории торгового центра. Едва последний служащий покинул контору, он направился в хранилище, откуда вооруженная охрана должна была перевести всю банковскую наличность — 2 353 420 долларов и 74 цента. У входа уже ждал бронированный автомобиль для транспортировки ценностей. Мистер Генли считал, что это очень недурно придумано — сразу же перевести на новое место такую кучу денег. Обычно в его банке держали под рукой примерно 800 тысяч, а по пятницам в день выдачи зарплаты — 1 000 000 с четвертью. Однако приходилось учитывать, что многие фирмы предпочитают выплачивать жалования раз в 2 недели, а есть и такие, которые выдают еще и месячные премии. И на этот раз весьма удачно получилось, что 30 апреля выпало на последний день месяца, да еще накануне пятницы, потому-то в банке сейчас и оказалось столько денег. Это обстоятельство, надо сказать, пришлось очень по душе мистеру Генли, и он тщательно следил, чтобы переезд совершился именно сегодня и побыстрее. Да, это действительно удачно, что на новом месте банк откроется, имея столь солидную наличность. Он вышел на тротуар и наблюдал теперь за тем, как охранники укладывали в машину деньги. Сквозь замызганные окна своей мастерской на 2-м этаже, Дэйв Раскин тоже с нескрываемым интересом следил за этой операцией, а затем, сделав солидную затяжку дымом из жеванной сигары, отвернулся от окна и принялся столь же увлеченно следить за глубоким вырезом халата Маргариты. К 3:30 2 353 420 долларов и 74 цента были аккуратно уложены на полках неприступного хранилища в новеньком здании банка. Подчиненные мистера Генли оживленно принялись осваивать свои рабочие места, и казалось, что все в этом мире обстоит просто великолепно. Ровно в 4 часа пополудни глухой начал последнюю серию телефонных звонков. На этот раз он звонил из помещения склада, снятого ими по соседству с банком. Рейв же сидел в данный момент в аптеке, расположенной прямо перед зданием банка, и следил за его дверьми. Он должен был сообщить глухому, когда последний служащий покинет помещение банка. Что же касается глухого, то у него была задача посложнее. Перед ним лежал отпечатанный на машинке список с телефонами более 100 магазинов, контор, кинотеатров, ресторанов, фирм бытового обслуживания. Были там и просто телефоны граждан с адресами, Причем адреса эти все относились к южной части территории, обслуживаемой 87-м участком полиции. К 5 часам Глухой рассчитывал дозвониться по меньшей мере в полсотни мест, отводя на каждый звонок по минуте и учитывая при этом, что определенный процент абонентов вообще не ответит. При самом благоприятном исходе все они немедленно обратятся в полицию. Но если подходить более реалистично, то можно рассчитывать, что на деле позвонит в участок примерно половина из них. В худшем случае в полицию обратится всего 10%, а это означает, что звонков таких будет не более 5. Но даже и эти 5 сигналов будут неплохим результатом его часового труда, ибо они произведут определенное замешательство в полиции и гарантируют им свободную дорогу к паромной переправе. Из указанных в списке 100 контор только 4 столкнутся с настоящими неприятностями. А произойдет это потому, что Чак с папашей разместили там зажигательные и фугасные бомбы. Уже эти-то 4 в любом случае позвонят в полицию, если не сразу после звонка Глухого, то уж наверняка после того, как бомбы эти рванут. Задачей Глухого было завалить полицию кучей адресов, тогда как лишь 4 из возможных жертв находятся под реальной угрозой. Но все дело в том, что полиция никак не может знать, где именно грянет гром. А когда один за другим начнут поступать сигналы о взрывах и пожарах, полиция кинется по всем остальным адресам. Глухой еще раз расправил листок со списком, придвинул к себе телефонный аппарат и принялся набирать первый же по порядку номер. К телефону подошла женщина. «Театр Кулвера», — сказала она, — «добрый вечер». «Добрый вечер», — сказал Глухой самым любезным тоном. «Видите ли, где-то в оркестре вашего театра подложена в картонной коробке бомба». И он, не дав ей ответить, повесил трубку. Ровно в 5:05 Чак и папаша сели на борт направлявшегося в Маджесту парома, и первые 10 минут перешептывались, как нашалившие школьники, хвастая своими подвигами. В 4:15 сработал запал первой из подложенных ими бомб.